russianpodcasting.ru. Глава 8. Связь через мобильник. Дома было спокойно. Пахло свежесваренным кофе. Мягко, слегка приглушенно звучал саксофон Стэна Гетца. Судя по последнему, Лоя Розье успешно справилась по крайней мере с одним из тех поручений, что я ей оставил. Как-то вдруг сразу захотелось распустить узел на галстуке, снять ботинки, сунуть ноги в мягкие домашние шлепанцы и, улыбнувшись, просто так, без повода, громко произнести: «Милая, я дома!» Не успел я подумать о Лое, как та явилась во всей своей красе. «Мальчики!» — сообщила она, радостно помахивая листком распечатки. «Я выяснила, кому принадлежит машина». Гамегин еще с дороги связался с Розье и попросил навести справки насчет преследовавшего нас пассата. Я снял шляпу и кинул ее на вешалку. Попал, хотя давно не практиковался. «Мы слушаем вас, мадам Розье», — сказал я намеренно чуть суховато. «Пусть не думает, что одной своей улыбкой способна вывести меня из состояния гормонального равновесия». «Volkswagen Passat, серебристого цвета, 2004 года выпуска, номер М450-02РП, принадлежит бюро по прокату автомобилей «Автогея». Адрес бюро...» «Стоп!» Я трижды хлопнул в ладоши. «Мы не собираемся брать машину на прокат. Мы хотим знать, кто на ней сейчас ездит». Лоя растерянно хлопнула глазами. «Так, я что-то не то сказал?» «В чем проблема, Лоя?» Задав вопрос, я прошел на кухню и налил себе чашку кофе. Я поступил благородно, дав демонице время собраться с мыслями. Только сделав глоток кофе, я вновь посмотрел на Лою. Хороша была девица. Ох, хороша. Впрочем, мы сейчас не о том. Кто взял машину на прокат? «Обычно бюро не дает таких справок частным лицам», — ответил за Лою Гамегин. «Мы разве частные лица?» Я недоумевающе развел руками, в одной из которых держал чашку с кофе. «Я так полагал, что мы работаем на одну из наиболее серьезных спецслужб нашего совсем непростого мира». Я перевел взгляд с Анса на Лою. «Поправьте меня, если я ошибаюсь», — ответил снова Гамегин. «Мы стараемся не нарушать законы той территории, на которой приходится работать». Пауза. «Без особой необходимости». «И что?» Я ничего не понял. «Забраться в базу данных патрульно-постовой службы, чтобы узнать, кому принадлежит машина с указанным номером, это нормально. А вот снять информацию с компьютера прокатной конторы — это уже вопиющее беззаконие». «Базу данных патрульно-постовой службы Московии можно купить на любом углу». Лоя показала мне диск в прозрачном немаркированном футляре. «Всего за один шеол». «Понятно», — я медленно кивнул. «Значит, воспользоваться работой наших доморощенных хакеров — это нормально. А вот самим по клавишам постучать?» Заметив, что Гамегин собирается возразить, я оборвал фразу и вскинул свободную руку. «Все, молчу». Я сел, поставил на стол недопитую чашку и достал из кармана мобильник. «Что ты собираешься делать?» — спросил Гамегин. И голос его при этом звучал спокойно, почти безразлично. «Собираюсь добывать информацию противоправными методами», — ответил я, набирая большим пальцем номер. По счастью, с былых времен у меня в Москве остались друзья. Ну, пусть не совсем друзья, а люди, которые чем-то были мне обязаны и на чью помощь я мог рассчитывать. «Приветствую, Антоша». «Да, я». «В Москве». «Нет, на этот раз по делу». «Да, все нормально». Это вступительная часть разговора, которой ни в коем случае нельзя пренебречь, иначе у человека сложится мнение, что ты его не уважаешь. Теперь переходим к делу. «Антоша, ты хочешь кепку из адской кожи?» Глупый, конечно, вопрос. Кто же ее не хочет, кепку из адской кожи, такую же, как у градоначальника? Но у Антоши запросы свои. «Не хочешь кепку?» «А бейсболка нужна? С эмблемой футбольного клуба». «Челси?» «Почему Челси? Ты ведь, помнится, за Манчестер болел». «А, теперь Челси — это уже наш клуб». «Нет, не в курсе. Ну, ты же знаешь, Антоша, я никогда особенно спортом не интересовался». «Да, я понимаю, что футбол — это не просто спорт». «Да нет, я не спорю». «Антошу хлебом не корми. Дай я о футболе поговорить». «Хорошо, Антоша, вернемся к нашей бейсболке». «Значит так, будет тебе бейсболка из адской кожи с эмблемой Челси». «Где возьму?» Я бросил быстрый взгляд на Гамегина. Демон слушал мои реплики с сосредоточенным видом, пытаясь угадать, к чему вся эта болтовня. «Видишь ли, Антоша, я теперь работаю консультантом в фирме «Бельфигор-младший» оптовые продажи изделий из адской кожи». «Временно». «Нет, тебя устроить не могу». «Нет, Антош, ничего не выйдет». «Ну, не выйдет, говорю». «Так ты хочешь бейсболку или нет?» «Ну, а раз хочешь, тогда слушай меня внимательно. Выясни для меня, пожалуйста, Антоша, кто взял на прокат в конторе «Автогея» серебристый Volkswagen Passat». Я щелкнул пальцами и тут же получил листок с распечаткой. 2004 года выпуска, номер М450-02-РП. «Когда?» Я бросил вопросительный взгляд на демоницу. Лоя показала мне растопыренную пятерню и указательный палец. 6 дней назад. «Да, 13 апреля сего года». «Жду. Запиши телефон». Я продиктовал Антоше номер своего мобильника, положил телефон на стол и с гордым видом посмотрел на демонов. «Через 10 минут мы получим всю необходимую информацию». Тишина. «И этот грех останется только на моей совести. А с тебя, дорогая...» Это я уже персонально к Лое обратился. «Бейсболка с эмблемой футбольного клуба Челси. У тебя здорово получается доставать». Лицо девушки вспыхнуло, что было заметно даже на фоне медного оттенка кожи. Действительно, последняя фраза прозвучала весьма двусмысленно. «У меня много еще что здорово получается», — с вызовом вскинула остренький подбородочек Лоя. «Не сомневаюсь», — мило улыбнулся я. «Но сейчас от тебя требуется только бейсболка». «Кто этот Антоша?» — спросил Гамикин. «Анс!» — я проникновенно посмотрел в глаза демону и покачал головой. «Тебе этого лучше не знать». Тут я несколько преувеличивал. Антоша был всего лишь великовозрастным хакером. В том смысле, что когда персональные компьютеры стали доступны всем желающим, Антоша был уже слегка за 50. Не имея ни малейшего представления о программировании, Антоша, ну прямо как ребенок, увлекся новой игрушкой. К 70 годам он не просто кое-чему научился, но добился известности в среде хакеров. Главным образом за счет своей упертой целеустремленности. Антоша не любил новомодных примочек, предпочитая действовать прямыми и надежными, как кувалда, способами. Пробить дорогу к главному компьютеру Скотленд-Ярда 70-летний хакер, конечно же, был не в силах. Но взломать базу данных какой-то там конторы по прокату автомашин для Антоши расплюнуть. Кофе в чашке закончился. Стэн Гетц накручивал вокруг полуночи Телониуса Монка. «Хорошая музыка», — одобрительно заметил я, обращаясь к Лое. Мне хотелось немного приободрить демоницу. Но вместо того, чтобы смущенно зардеться, Розье только рассеянно кивнула в ответ. «Там еще есть Чик Кориа, Майлз Дэвис, Сони Роллинс, Алексей Козлов и Владимир Чекасин». «Здорово!» Я всем корпусом повернулся в сторону Лои. Надо сказать, сидя на высоком табурете, сделать это оказалось совсем непросто. «Ты тоже любишь джаз?» «Я ознакомилась с вашим досье, господин Каштаков», — растянула губы в ядовитой улыбке демоница. Следует заметить, что даже эта гримаска не испортила ее милое личико. Лицо ее мне очень нравилось, однако совершенно не нравилось то, что она сказала. «Где ты взяла мое досье?» «Досье на тебя заведено, как на любого другого сотрудника службы специальных расследований сатаны», — ответил Гамигин. «Смею предположить, далеко не в каждом досье имеется страничка, посвященная музыкальным пристрастиям работника». С независимым и немного обиженным видом я сложил руки на груди. Если бы я сидел на нормальном стуле, то еще и откинулся бы на спинку. Но поскольку подо мной было нечто невразумительное, пришлось ограничиться гордым и красивым разворотом торса. «Выходит, забраться на сервер бюро по прокату автомобилей, этого мы себе позволить не можем. А вот покопаться втихаря в досье напарника всегда запросто». Я патетически всплеснул руками. «За милую душу». «Не драматизируй, Дима», — слегка поморщился Гамигин. «Твое досье находится в открытом доступе для агентов категории 7, к которой принадлежит Лоя». «Ах, вот как!» — я кивнул вроде как с пониманием. Однако сарказма моего мог не заметить, разве что только слепой и глухой одновременно. «А что такое простая человеческая порядочность, вам, я так понимаю, неизвестно». «Я должна знать, с кем мне предстоит работать», — сказала Лоя. «Да!» — произнес я с придыханием. полагаю, после прочтения моего досье у тебя сложилось обо мне законченное мнение. По крайней мере, когда ты попросил меня обновить подборку дисков, я знала, что тебе нужно», — изящно парировала Лоя. И, черт возьми, в этом она была права. Даже как-то сразу спорить расхотелось. В конце концов, ну что такое досье? В нем может быть написано, какую музыку я слушаю, какую еду предпочитаю, когда обычно ложусь спать и во сколько встаю, когда последний раз был у дантиста и сколько день потратил на пиво в 2000 году. В досье могло быть все, что угодно, любая информация, имеющая то или иное отношение к личности Дмитрия Алексеевича Каштакова. Но в нем не было и быть не могло главного — меня самого. Потому что никто не знает, что я собой представляю на самом деле. В том числе и я сам. Вы будете смеяться, но я до сих пор уверен, что главная страница в книге моей судьбы еще не написана. Гамегин взял кофейник и наполнил стоявшие на столе чашки, каждую чуть больше, чем наполовину. Закончив эту процедуру, демон оказался у меня за спиной. Секунду помедлив, он положил руку мне на плечо. «Я давно собирался тебе сказать, Дима». Увы, я так и не узнал, что так давно хотел сказать мне Анс, потому что его прервала трель телефонного звонка. Взглянув на дисплей, я нажал кнопку приема звонка. «Слушаю тебя, Антоша». «Сделал?» Я посмотрел на часы. «На 2 минуты раньше срока». «Нет, не шучу. Да, слушаю». Я перевернул лист с распечаткой чистой стороной вверх, взглядом поискал на столе авторучку. Быстро сообразив, в чем дело, Лоя сунула мне между пальцев остро заточенный карандаш. «Записываю». «Так. Так. Ага. Понял». Я быстро записывал то, что говорил Антоша. Склонившись надо мной, Гамегин следил взглядом за бегающим по бумаге кончиком грифеля. Сидевшая по другую сторону стола демоница с трудом подавляла в себя желание приподняться, чтобы тоже увидеть мои записи. «Благодарю за службу, Антоша!» Я припечатал карандаш к столу поверх исписанной бумаги. «Бейсболка за мной!» «Да, помню, с эмблемой Челси. Передам при случае». «Антоша, я тебя когда-нибудь подводил?» «Ну так о чем речь?» «Хорошо. Еще раз спасибо, Антоша. Всего доброго. Конечно, позвоню». Я нажал кнопку отбоя, положил телефон на стол и посмотрел на Лою взглядом волка, приметившего на лужку отбившуюся от стада овечку. Антоша честно заработал свою бейсболку. Лоя слегка оттопырила нижнюю губу, как будто собиралась фыркнуть, но не издала ни звука. Я обернулся и через плечо посмотрел на Гамегина, который видел, что было написано на обороте распечатки. «Но как? Стоило это того, чтобы нарушить закон?» «Впечатляет!» Не споря с очевидным, демон все же ушел от прямого ответа. Я смахнул с листа карандаш и с выражением зачитал. «Машина была взята на прокат Абахиром Мармабаевым, гражданином Казахстана, прибывшим в Московию в этот же день, 13 апреля, по туристической визе. Договор оформил на неделю, расплатился кредиткой Москоубанк. Остановился, между прочим, на частной квартире по адресу Минская улица, дом 19, квартира 145». Я сделал паузу. Мне хотелось знать, что скажет на это Лоя. «Ну и что?» — небрежно дернула плечиком демоница. «Собственно, ничего иного я и не ожидал». «Ну и что?» Я положил бумагу на стол и прикрыл ее сверху ладонью. «А не кажется ли тебе странным, что гражданин Казахстана, прибывший в Москву как турист, останавливается не в гостинице, а на частной квартире? И вместо того, чтобы любоваться красотами Кремля и наслаждаться изобилием торгового двора, следит за перемещениями по городу двух агентов службы специальных расследований сатаны?» «Странно», — вынуждена была согласиться Розье, но после этого она еще сочла нужным добавить. «В жизни вообще много чего странного». Я ждал, что она еще скажет. «Что?» Лоя перевела удивленный взгляд с меня на стоявшего у меня за спиной Гамегина. «Предлагаете вломиться в квартиру к этому Мармабаеву? Связать и допросить с пристрастием гостя Московии?» «Ну откуда?» Я протянул вперед руку с открытой ладонью. «Откуда у молодой красивой девушки такие дикие представления о методах оперативно-розыскной работы? Есть же множество других способов узнать все, что нужно о господине Мармабаеве и о том, зачем он прибыл в Москву». Лоя обиженно поджала губы. «Например?» «Например?» Зазвонил телефон. Я посмотрел на дисплей. Номер телефона, с которого был сделан вызов, не определился. «Вот как раз один из тех способов, о которых я собирался рассказать». Я взял телефон в руку. «Что бы ни произошло, прошу соблюдать тишину», — трагическим полушепотом предупредил я демонов, после чего нажал кнопку приема звонка. «Здравствуйте, господин подполковник». «Не ерничай, Каштаков», — ответил мне ворчливый голос подполковника НКГБ Малинина. «Прекрасно ведь знаешь, что в Москве восстановлено старое обращение к старшему по чину». «Честное слово, не слышал. Это как же? Братан?» «Товарищ Каштаков, товарищ». «Понял, товарищ подполковник. К тому же я уже полковник». «Поздравляю, товарищ полковник!» Восхищение мое прозвучало почти искренне. «Честно говоря, не ожидал, что вы так быстро получите повышение по службе после того, как провалили последнее задание». «Ты Пастернака любишь, Каштаков?» «Пастернака?» — растерялся я. «Поэта Пастернака, Бориса». «А, ну, так а или ну, Каштаков?» Что и говорить. Умел полковник Малинин загнать собеседника в угол. Всего пара ни к чему не обязывающих вопросов, и я уже начинаю блеять в ответ что-то невнятное. «Да, старая школа. Или это я форму потерял?» «Не сказать, что люблю, товарищ полковник, но читал». «Так что говорил великий московитский поэт по сему поводу?» «Ну, прямо экзаменатор. А я, как студент, не рассчитывающий на оценку выше 3 баллов, растерянно мямлю». «О чем, товарищ полковник?» «Двойка, Каштаков», — безнадежно вздохнул Малинин. «Во как! Оказывается, я даже на 3 не вытянул». «Но поражение от победы ты сам не должен отличать», — так писал поэт Борис Пастернак. «А я бы от себя к этому добавил, что весь фокус в том, как подать информацию начальству. Врубаешься, Каштаков?» «Гениально!» — согласился я исключительно из дипломатических соображений. «Одним словом, зла я на тебя, Каштаков, не держу». «Это ж надо. Можно подумать, это не меня, а его, тогда еще подполковника НКГБ, с продырявленной шкурой едва живого в ад привезли». «Ну, гад! А еще про Пастернака мне рассказывает». «Если бы не та дурацкая история, в которую я, по твоей милости, оказался втянут», продолжал между тем, как ни в чем не бывало, полковник, «я бы очередной звездочке еще годик-другой подождал. Мини-диски с информацией о финансовых махинациях с использованием банка Нелидии оказались очень кстати». «Надо же, какие фортеля порой выкидывает судьба! Я-то полагал, что крепко подставил Малинина с этими мини-дисками». «Ну что, Каштаков, какие у тебя для меня новости?» Я, как психоаналитик, повторяю конец последней фразы собеседника. «Новости?» Малинин коротко усмехнулся. «Хочешь сказать, что просто так оставил Власенко свою визитку?» «Нет, конечно, я на то и рассчитывал, что визитка попадет в НКГБ. Только не думал, что это произойдет так быстро». «Да и что это за фигня, Каштаков? Бельфигор, младший. Оптовая торговля изделиями из адской кожи». «Ох, не парь мне мозги, Каштаков!» Я почти воочию увидел, какую физиономию состроил при этом полковник Малинин. «А то я тебя не знаю. Но какой, скажи на милость, из тебя консультант?» Я все же сделал робкую попытку поддержать свое реноме. «А что? А ничего. Не затем ты явился в Московию, чтобы Бельфигора консультировать, пусть он даже самый младший». Вот и весь сказ. Прикрыв микрофон ладонью, я смущенно кашлянул. «Нужно встретиться». «Пивом хочешь угостить?» — усмехнулся Малинин. «Можно и пивом». «Так я ж пиво не пью». Дурацкий армейский юмор. «Поговорить нужно». «А мы что сейчас делаем?» «Не телефонный разговор». «Да ну!» Я молчу. Малинин тоже молчит. «Каштаков, я, между прочим, полковник НКГБ», — решил напомнить мне Малинин. «А я консультант фирмы Бельфигор-младший», — ответил я ему веско. На другом конце линии тишина. Малинин снова задумался. «Хорошо. Через 45 минут возле памятника героям Плевны». Он даже спрашивать не стал, успею ли я добраться. Просто дал отбой.